Глава 25. Мой прекрасный торт был благополучно разрезан на кусочки и роздан гномам. Только верхушку, самый последний ярус, я забрала с собой. И вот, сидя на заднем сидении машины и держа в руках коробочку с бантиком, я с мечтательной улыбкой наблюдала за дорогой. Воцарилась безмятежность, и, казалось, ничего не могло испортить грядущий вечер. «Вот видишь», — бросила я Серому, — «все спокойно, и нечего паниковать из-за какого-то придурка». Сережа в ответ лишь неопределенно фыркнул. «Собеседник он так себе». Нашла в кармане телефон и собралась набрать Тимочку, но неожиданно раздался звонок. Звонила Ира. «А я думала, ты будешь спать весь день», — со смешком произнесла я вместо приветствия. «Я и спала», — произнесла она, и ее голос показался мне напряженным. Но потом вспомнила кое-что и проснулась. Я покосилась на Сережу и отвернулась к окну. Не хотелось, чтобы он раньше времени просек про отношения Иры и Вадима. Лучше уж я сама об этом Кронину доложу. «Что там у тебя?» «Ты же сказала нарыть компромат. Вот я и расспрашивала весь вечер». Голос Иры мне определенно не нравился. Теперь в нем слышались нотки паники. «Ну и?» «Про себя Вадик толком ничего не сказал», — совсем тихо добавила она. «А вот про брата своего обмолвился. Даже не знаю, как тебе это сказать. Просто я заметила, что ты неравнодушна к Тимофею Андреевичу. Ну и подумала, что ты должна узнать сейчас, чтобы потом не было...» «Ира!» — прикрикнула я, теряя всякое терпение. «Просто говори!» «Он вроде как женится, на какой-то Алисе. Свадьба планируется до конца года, то есть вот уже, в течение 2 недель». И рассказала еще что-то о брачном договоре, но слова ее звучали как из танка. «Женится?» — глухо повторила я, и краем глаза заметила, как напрягся Сергей. Он перехватил телефон, прочитал имя абонента и без слов отключился. «Что она тебе сказала?» — переспросил он. Я перевела взгляд на Сережу и посмотрела ему в глаза. Он не мог не знать, кому бы еще Тима доверил безопасность такого торжества. «Кронин женится?» — спросила я, все еще надеясь увидеть или услышать немое опровержение. Сергеев мог бы посмотреть на меня, как на дурочку, или сказать пару ласковых в адрес моей вменяемости, но он насупился и сжал губы ниточкой. «Спроси об этом у него. Не хочу быть испорченным телефоном», — сказал, как отрезал, и отвернулся от меня. Душа ушла в пятки. Не отрицает. Какого черта? Как Тим вообще может жениться сейчас, когда у нас с ним только все начинается? Зачем тогда все эти его взгляды, поцелуи, обещания? Для чего весь спектакль, если в конечном итоге... Я забрала свой телефон и набрала Кронина. Мне было плевать на слова Иры или недомолвки Сережи. Лишь хотелось услышать голос, который успокоит поднимающуюся бурю, хотя где-то на задворках сознания билась мысль, что все может стать только хуже. «Яна», — с укором позвал Сергей, — «это не телефонный разговор». Я лишь отмахнулась от него. Он и представить не мог, что творилось у меня внутри. Я медленно и мучительно умирала с каждой новой секундой. Только одно и оставалось — держаться за мысль, что сейчас он ответит ласковым голосом и скажет, что все абсурд, а ему нужна только я. Пусть даже соврет, я поверю. Но ответа не последовало, абонент был вне зоны действия сети. Я даже уставилась на свой телефон, как на предателя. Ведь Кронин всегда на связи. Что на этот раз могло пойти не так? «Он не отвечает», — тревожно проговорила я. Но Сережа и не обратил внимания на меня. Его куда больше интересовал вид из окна. Машина остановилась на светофоре, а я вдруг поняла, что задыхаюсь в маленьком пространстве. Потянулась к ручке двери машинально, сама толком не понимая, что собираюсь делать. Рядом была подземка, ведущая в метро. Она так и манила меня скрыться в ней, затеряться в толпе. «Выходи», — заявил вдруг Сергеев, будто точно мог прочесть мои мысли, только голос его звучал нервно и сурово, как никогда. «Что?» Он не ответил, а сам вытащил меня наружу и, петляя между машинами, за руку вывел на тротуар, а там мы уже вдвоем в самом деле потерялись в толпе. «Слушай сюда», — быстро приказал он, и выглядел так, что спорить совсем не хотелось. «Сядешь сейчас в метро и проедешь 3 остановки к центру, потом выйдешь. Телефон из руки не выпускай, поняла?» Он остановился у стеклянной двери в подземный переход и встряхнул меня, ожидая ответа. Его требование окончательно сбило меня с толку. Я невнятно кивнула и поймала его напряженный взгляд, вскользь брошенный на дорогу. Проследив за ним, увидела, что машины на дороге тронулись, кроме 2. Одна — наша, а вторая — черный джип с затемненными стеклами. И из нее как раз выходят люди в масках. «Сережа!» — с ужасом прошептала я, но он опять меня встряхнул, на этот раз сильнее. «Иди», — я сказал. 3 остановки, Яна. Поняла? Ни с кем не разговаривай». Он подтолкнул меня к стеклянной двери, а сам развернулся, закрыв своей спиной обзор на дорогу. Если он хотел меня отвлечь, у него на 100% вышло. Теперь мое и без того колотящееся сердце было готово выпрыгнуть из груди. Я не пошла, а полетела вниз, чтобы успеть на отбывающий поезд метро. Даже забыла посмотреть, в каком направлении он едет, но как только тот тронулся с места, увидела, что движусь к центру. Я сжала в руке телефон и попыталась набрать Сережу, зная, что связи все равно не будет. А когда поезд прибыл на следующую станцию, попыталась снова. Но Сергеев телефон не брал. Пришлось звонить Кронину. На этот раз он ответил. Правда, успел только назвать мое имя и выругаться. Прозвучал еще какой-то вопрос, но слов я не разобрала. Бесполезно. Еще 2 станции, и я смогу выйти на связь. Я считала в уме, чтобы хоть как-то взять себя в руки. Разбушевавшееся воображение рисовало страшные картины. Ведь не зря Сережа отправил меня подальше от той машины. Но почему 3 остановки? Что там будет? Как только поезд остановился на нужной станции, я нетерпеливо побежала вверх по эскалатору, расталкивая людей. Что? Что там такого могло быть? Никогда не была в этой части города, но когда вышла из подземного перехода, вновь оцепенела. Набережная. Смотря прямо перед собой на черную гладь реки, я даже не сразу поняла, что мой телефон разрывается. Грустные воспоминания вытеснили всю реальность и посторонние звуки. «Женя». «Алло», — машинально ответила я. «Стой, где стоишь», — послышался приказной голос Кронина. «Там у Сережи...» «Я знаю», — оборвал он. «Все под контролем». «У тебя всегда все под контролем, да?» — прошептала я дрожащим голосом, а затем закрыла глаза и на выдохе спросила. «Это правда? Про тебя и Алису? Вы женитесь?» Повисла жестокая пауза. Голова запульсировала, и казалось, что гулкие удары моего сердца заполнили все пространство. А еще перед глазами возникла та самая гадкая улыбочка бывшего, как бы намекая на то, что он победил в игре «Ты никогда не будешь счастлива». «Ян!» Такой ласковый, нежный голос, как ножом по кровоточащей ране, совсем не вписывалась в картину. «Это тебе кто сказал?» «Это важно?» «Нет, это точно не важно. Важно, чтобы ты сейчас попала ко мне, и я тебе все объяснил. Я уже рядом, мои люди тоже». Последние слова звучали с перерывом, а через секунду я и вовсе едва не выронила телефон, когда передо мной невесть откуда возник мужчина неприветливой наружности и очень крепкого телосложения, и что сразу бросилось в глаза наушник в ухе, как у телохранителей. «Яна Васильевна?» — спросил он. И я кивнуть не успела, как рядом возник еще один такой же шкаф и схватил меня за локоть, как тряпичную куклу. «Вы пойдете с нами». «Руку убрал», — процедила я. Но мужчина лишь сильнее сжал, а потом и вовсе дернул на себя и быстро поволок в сторону реки. Там была лестница, ведущая на причал. Я попыталась вырваться, но тщетно. Попросила отпустить меня вежливее, но просьбу проигнорировали. Сделав глубокий вдох, набралась терпения и сказала «пожалуйста». Но даже волшебное слово не сработало. пришлось терпеть болезненную хватку, от которой точно останутся синяки. Да, сбежать при всем желании не удалось бы. Мы вышли на причал, и я увидела вдалеке плывущий к нам корабль, большой, весь светящийся огоньками и гирляндами, и этот сказочный свет отражался в темной воде, делая вид еще более волшебным. Красиво. Очень в стиле Тимы. У меня больше не было сомнений, что он там, на этом чудном корабле, который с каждой минутой приближался все ближе. И очень скоро показался еще один такой человек Кронина и выпустил нам трап, по которому меня начали медленно волочь. Это был не просто корабль, а ресторан на воде. Палубу защищал стеклянный купол, и внутри оказалось тепло и уютно. Всюду стояли столики, кожаные диванчики и кресла. Приглушенный свет и нежная музыка дарили особую атмосферу. Впрочем, все это было уже неважно и кардинально испорчено тем фактом, что мужчина, которого я искренне любила, вероятно, собирается жениться. Не на мне. «Млять, отпусти ее!» — прорычал Тим, как только увидел руку своего наемника на мне. Сам он сидел в центральном кресле, вытянув ноги на пуфике. Я точно знала, что рана так быстро затянуться не могла. И ходить ему еще нельзя. Какого черта он вообще здесь делает, если должен находиться в больнице? Когда мужчины, пробормотав извинения, удалились, а мы с Крониным остались в стеклянном куполе одни, он нахмурился и придирчиво меня осмотрел. «Ты в порядке?» Из меня вырвался нервный смешок. «В порядке? Я? Да вы издеваетесь, Тимофей Андреевич!» «Иди сюда!» — позвал он и поманил меня рукой. «И не подумаю!» «Значит, мне нужно встать, чтобы добраться до тебя и обнять?» — с укором произнес он. Я ткнула в него пальцем и зло процедила. «Обнять? Меня? А будущая жена возражать не будет?» Выплеснув немного яду, я понадеялась, что полегчает. Отнюдь. Я закипала в жгучей ревности и давилась колючей злостью. Тима смотрел на меня жестким немигающим взглядом, прямо как в нашу первую встречу, а потом и вовсе выдохнул и зловеще улыбнулся. «Значит, придется вставать», — заключил он и потянулся рукой за кресло. Я округлила глаза, когда он достал костыль. Проверив мою реакцию, еще и добавил: «Это будет на твоей совести». И с этими словами больной на всю голову мужчина начал вставать. «Тима!» — предупреждающе произнесла я. Он на меня и не посмотрел. Но когда поморщился от боли, пытаясь подняться, это стало последней каплей в океане моего фантастического терпения. Я быстро подошла к нему и толкнула в грудь, заставляя лечь обратно в кресло, а потом еще и костыль отобрала. Не с первого раза, правда, но все же вырвала из его рук палку. От злости и отчаяния даже замахнулась. Кронин поморщился, а потом так посмотрел, что бить сразу расхотелось. Не то чтобы страшно стало, скорее жалко. Все же нехорошо самое любимое в мире начальство костылем лупить. Вместо этого я ударила его неласковым словом. «Гад ты, Кронин!» «Пускай гад, зато с реакцией у него все хорошо». Поймав меня за руку, он резко рванул на себя, буквально заставляя на него усесться верхом. Я все еще держала костыль над его головой, как бы намекая, что любое лишнее движение, и я готова за себя постоять. Но Тиму это, похоже, ничуть не волновало. «Яна», — начал он осторожно, — «давай начнем со второстепенного. Сказать тебе о браке с Алисой мог только Вадим, потому что только мой придурочный брат искренне верит, что данное, скажем, мероприятие состоится. А теперь главное». Тима запустил пальцы в мои волосы и притянул мое лицо к своему. Наши губы оказались в сантиметре друг от друга, а его гипнотический взгляд полностью завоевал мое внимание. «С днем рождения, любимая!» — прошептал Тима и поцеловал. Нежными, ласковыми прикосновениями он словно просил прощения за все нервотрепательные минуты сегодняшнего дня. А еще будто пытался успокоить меня, заверить, что все у нас хорошо, и он так же скучал по мне, как и я по нему. И в конце концов, когда воздуха стало не хватать, а Тим лишь крепче меня прижал и углубил поцелуй, я мысленно дошла до сути. «Значит, никакой свадьбы?» — задыхаясь, прошептала я. Он хмыкнул и начал прокладывать дорожку из маленьких поцелуев от моих губ до уха. «Не с Алисой, точно», — поделился он по секрету. А его руки начали путешествовать по моей спине, а пока я обдумывала каждое слово, мысленно прыгая и облегченно выдыхая, он ловко избавил меня от куртки. В самом деле, в помещении было жарко, и становилось все жарче с каждой секундой. Когда и мой пиджак пополз по плечам, я вовремя опомнилась и легонечко стукнула Тиму кулаком. «За что?» — жалобно спросил он. Я вскочила, отбросила костыль вместе с пиджаком на соседнее кресло. «Ты еще спрашиваешь?» — поразилась я. «Да я сегодня чуть инфаркт не заработала. Дважды. Сначала радостную весточку получила, а потом какие-то люди в масках на нашу машину напали, а в завершении веселенького вечера двое головорезов потащили меня на темный безлюдный причал не весть для чего. То ли в лапы бандиту отдать, то ли притопить развлечения ради. Вот, вот теперь действительно полегчало». «И все ты виноват», — добавила напоследок и запустила руки в волосы. Немного их потрепала, намотала круг по ковру и сбросила ботинки. «Я так не смогу, Тим. Все эти погони, аквариумы, люди в масках, головорезы — это не для меня. Я не хочу прожить всю жизнь в страхе, что однажды, ночью, ко мне ворвутся бандиты, потому что ты что-то с ними не поделил». Он будто и не слушал меня, уставившись в одну точку на моем предплечье. Проследив за его взглядом, я поняла, что он смотрит на покрасневшее место чуть выше локтя, где охранник удерживал мою руку. Жаль, что блуза с коротким рукавом не могла этого скрыть. А, впрочем, не жаль. «Вот», — указала я на будущую гематому. «Зачем все это, а?» Тим поднял на меня глаза и напряженно сжал челюсти. «Извини, мне пришлось нанять новых людей для себя. Тебя должен был привести Сергей в целости и сохранности». «Ох, но он не смог! Ты же сам сказал, что все знаешь, и у тебя все под контролем. Кто те в масках и что с Сережей?» Взгляд Тимофея стал жестче стали. Видно было, он адски злится, но из последних сил старался быть милым для меня. «Наемники Антона», — процедил он. «Я дал тебе слово, что больше ты его не увидишь. И теперь я делаю все возможное, чтобы так и было, Яна. И прости, если мои методы кажутся тебе грубыми. Я других не знаю. В одном я уверен точно, тебя он не получит. Тех уже повязали и повезли на допрос. Не беспокойся так о Сереже, он свое дело знает». В последних словах я отчетливо услышала нотки ревности, но не это меня волновало. Сегодня Тима прямо-таки поражал одной новостью за другой. Антон послал за мной целую машину головорезов. Он совсем рехнулся, пробормотала я и присела на кресло возле Кронина. «Ты сейчас о ком? Так сразу и не поймешь, кто тебя больше волнует», — заворчал босс. Но когда я посмотрела на него, быстро сменил гнев на милость. Видимо, прочел ужас в моих глазах. «Эй!» — позвал он тихо и сжал мою руку, а потом поднес к своим губам и поцеловал костяшки пальцев. «Все хорошо уже». Я невольно улыбнулась и пересела поближе. Теперь, черт возьми, я поняла, насколько неправильными были мои выводы. Он вовсе не тот, кто создает проблемы, а тот, кто их решает. И все ради меня. А мне, похоже, надо прекращать всем мужчинам приписывать подвиги Антона. «Значит, ты с мафиози дел не имеешь?» Тим поморщился и послал мне вопросительный взгляд. «Это тебе тоже Вадим рассказал. Оставил тебя на 4 дня и пожалуйста. И что же ты, Яночка, все это время думала, что встречаешься с мафиози?» Я пожала плечами и с надеждой посмотрела на мужчину. «Значит, нет?» — он хохотнул. «Нет. Я бизнесмен, предельно честный и весьма успешный. А таким нужна защита от тех, кто зарабатывает иным путем. Я некоторых знаю в лицо, но дел с ними не имею. в отличие от моего брата. Вот от кого тебе следует держаться подальше. В общем-то, я и так планировал в новом году свести общение с ним до минимума». Он пытливо уставился на меня, ожидая понимания, и я кивнула. «Да я и не общалась с ним, честно призналась. Но тебе все же не стоит оставлять меня одну. Фантазия у меня бурная, знаешь ли». Кронин тяжко выдохнул и простонал. «Не такой сюрприз я для тебя готовил. Мой главный сюрприз, что ты здесь, ты, а не кто-то другой», произнесла я и доверчиво к нему прижалась. Тимочка погладил меня по волосам и снова поморщился от боли. «Но ты не должен был», — тут же возмутилась я. «Тебе сказано как минимум неделю лежать в постели, а прошло только 4 дня. Я могла и сама к тебе приехать». «Кто же празднует день рождения в больничной палате?» — закряхтел он и таки сменил позу. А потом покосился на свой костыль и добавил. «А теперь переместимся в кровать». Моя бровь сама по себе взлетела вверх, а на губах расплылась улыбка. «Знаете, Тимофей Андреевич, если бы не ваша нога, я бы подумала, что вы ко мне пристаете». «Знаешь что, Яночка?» — в тон мне ответил босс. «Ты на мою ногу не смотри. Я не такой больной, каким притворяюсь». И он снова меня поцеловал. «Но разве можно устоять перед этим соблазнителем?» Я помогла ему встать, и мы покостыляли в конец зала, где располагался огромный топчан, который Тима назвал громким словом «кровать». Главное, что ему было комфортно, а вот меня усадили за стоящий рядом столик и объявили о начале праздничной трапезы. Подлетел невесть откуда взявшийся официант, поставил на стол 2 подноса с крышкой и разлил по бокалам вино. Покосилась на бокальчик, перевела взгляд на Тимочку и призадумалась, а не разговорить ли мне босса? Нет, в целом он меня уже успокоил и вполне убедил, но моя подозрительная и любопытная натура требовала подробностей. Как только официант удалился, а Тимофей поднял бокал, в голове созрел коварный план. «Я не силен в речах», — начал он, «и сомневаюсь, что смогу подобрать нужные слова сейчас. Просто знай, что я безмерно рад тебя видеть». И он оборвался, выдохнул и покачал головой. «За тебя». Это вовсе не то, что он хотел сказать, но пока мне этого было достаточно. Глаза говорили за мужчину. Наверное, все это было ново для него. «Ты когда-нибудь влюблялся?» — вырвалось из меня, как только я отпила глоток красной терпкой жидкости. Глянула на бокал. «Ну, блин, быстро!» Тима изогнул губы в улыбке и вопросительно поднял брови. «Ну, так, чтобы... ух!» — добавила я, будто бы мой язык и разум были из разных тел. «Чтобы мозг кипел, сердечко колотилось и хотелось совершать безумные поступки». Тима кивнул на крышку моего подноса, сам снял свою и ответил. «Мозг кипел, говоришь?» «Ну, так, как сейчас, точно не было никогда». Улыбаться шире я не могла, хотя очень хотелось. Последовав примеру любимого, открыла крышку и блаженно выдохнула. «Еда! Шашлык!» — добавил Кронин, и мы оба засмеялись. А после принялись за трапезу. Ужин проходил в уютной обстановке, бокал сладкого вина совершенно меня расслабил, и ноги под столом начали искать приключений. А когда ничего там не нашли, я встала со стула и присела на краешек Тиминого топчана. «Тимофей Андреевич!» — пропела я пьяненько. Он откинулся на подушку, наблюдая за мной с сытой улыбкой. «Да». «Ну, и я не стала тянуть резину. А откуда ножки выросли у слухов о вашей скоропалительной женитьбе?» Тима тут же напрягся, и его улыбка померкла. «Нехорошо». «Ты хочешь обсудить это сейчас?» — с недовольством спросил он. «Испортишь нам вечер?» Я покачала головой. «Этот вечер уже ничем не испортить», — был мой аргумент. «Его можно сделать только лучше». «Ну, точно не подобными разговорами», — настаивал босс. «А если так?» — проворковала я и расстегнула верхнюю пуговку блузки. Глаза Тимы смешно расширились. «Это нечестная игра», — запротестовал он. «Знаю, но что мне остается? Ответ за зрелище», — сказала я и прикоснулась к следующей пуговке, но так и не расстегнула ее. «Почему Вадим решил, что ты женишься?» «Почему?» — заворчал Кронин, жадно следя за моими руками. «Так хочет Кронин-старший, отец Алисы, его лучший друг. Им нужен доверенный человек, с которым...» Он выдержал паузу, и я распахнула блузу почти до неприличного. «Можно провернуть фиктивный брак. Почему-то они решили, что я отлично сгожусь на эту роль». Я недовольно сморщилась. «Беда, Тимофей Андреевич, беда. Они все на вас давят, получается». «Да, но...» Он посмотрел мне в глаза и хитро ухмыльнулся. «Мне ничего не страшно. Ты ведь пообещала меня спасти. Я запомнил». Тима придвинулся так близко, что его нос почти касался моего, и я вмиг опьянела, то есть еще больше. Его пальцы медленно поползли по моим рукам, оставляя за собой тысячи мурашек. Неоспоримо, между нами такая сильная химия, что не только мозг кипит, но и во всем теле пожар. Лично мне даже дышать было трудно, когда его губы находились всего в нескольких сантиметрах, такие сладкие и манящие. Я сосредоточилась на них, но в то же время очень ярко ощущала его прикосновение. Он провел пальцем по моему животу и поднялся выше, заставляя меня шумно выдохнуть. А потом его пальцы принялись застегивать пуговицы на моей блузе. Посмотрела вниз. «Нет, ничего не путаю. Застегивает». На мой недоуменный взгляд Тима тихо рассмеялся и пояснил. «Я пытаюсь быть джентльменом, а ты мне очень усложняешь задачу». «Да, я такая». Коварно улыбнувшись, первой прижалась к его губам, сразу требуя взрослый поцелуй. Руки Тимы сползли на мою грудь, там и оставшись. А ласки тем временем становились все смелей, настойчивее и жарче. Я могла бы все свалить на вино, но зачем брать себе самой? На меня так действовал один конкретный мужчина. В какой-то момент я оказалась сидящей на нем, прижавшись к нему так плотно, что могла ощущать всю твердость его мышц, и не только их, будто бы между нами вовсе не было одежды. А потом Тима резко отстранился и зашипел. Выражение боли на его лице моментально отрезвило, и я с ужасом аккуратно с него сползла. «Прости». «Ничего страшного», — все так же шипя заверил он. Но я-то видела, что Кронин буквально был готов орать от боли. «Прости, прости, Тимочка». «Правда, уже прошло», — спокойнее ответил он и сделал несколько глубоких вдохов. «Вернись обратно». Он поманил меня рукой, а я посмотрела на место ранения и покачала головой. «Нет, знаешь, не надо». Он нахмурился, но спорить не стал. Сам глянул на свою ногу. Да так, будто бы она была виновата во всех бедах в мире. «Еще неделя», — напомнила я ему. «Всего недельку потерпи». Тима хмыкнул и перевел на меня полное обещание пламенный взгляд. «Ладно, я и дольше терпел». «Правда?» — игриво прошептала я и вернулась за стол. «А как долго? Когда ты понял, что... ну... что хочу тебя?» — закончил он смело. Скромно кивнула. «Хм...» — протянул он задумчиво. «Когда же это произошло? До мокрой блузы в горошек или уже после?» Я вспомнила тот позорный случай и, закрыв лицо руками, обреченно застонала. А потом подсмотрела за реакцией Тимы из-под растопыренных пальцев и засмеялась. Он выглядел таким довольным, как тот кот, объевшийся сметаны. «Признайся», — вдруг произнес он заговорщически и наклонился. «Ты же специально меня изводила, да? Эти твои фотографии, смски, костюмчики и даже блузки, застегнутые до горла. Все, чтобы заставить меня сходить по тебе с ума». «Что?» — возмутилась я. «Нет, я и думать не могла. Ты же мой босс. Мне просто хотелось быть хорошей помощницей для тебя». «Нет, нет», — задумчиво протянул он. «Уверен, все это было тщательно спланировано, потому что невозможно быть настолько сексуальной в обыденных вещах». Тима говорил так уверенно, что я не могла понять, шутил он или в самом деле так думал. Надув губы, сложила руки на груди. «Я не такая!» Тима фыркнул и снова поднял бокал вина. «Главное, не меняйся, Ян, потому что я хочу тебя именно такую». Когда мы выпили, он снова поманил меня к себе, на этот раз пообещав, что не будет приставать. «Угу. А я о себе такого сказать не могла». «Отсюда будет лучше виден твой подарок». «У меня будет еще подарок», — удивилась я и все же присела к нему рядом. Просто легла под бочок, чувствуя себя в самом надежном и защищенном месте на всей планете. «Даже два», — довольно заявил Кронин и нажал кнопку вызова официанта. Правда, парень не появился, но откуда-то сверху раздался грохот, и когда я подняла глаза, увидела через стеклянную крышу взрыв фейерверков. Такого потрясающего яркого салюта я не видела даже в День Победы. И самое главное, что этот был только для меня одной. Я смотрела на это чудо со счастливой улыбкой и такой себя и ощущала. А когда перевела взгляд на Тиму, поняла, что он все это время смотрел не в небо, а на меня. И в его глазах читалось неподдельное обожание. «Спасибо», — прошептала я вместо слов, которые так и крутились у меня на языке. «Я люблю тебя». «И тебе», — в тон мне ответил Тима и снова поцеловал. Нежно-нежно, совсем не так, как еще мгновение назад. Правда, на этот раз первой остановилась я, пока еще могла. «Твоя нога», — напомнила нехотя. «Не хочу неосторожным движением продлить процесс выздоровления». «Знаешь, а это умно», — согласился Кронин. «Я ведь еще должен потанцевать с тобой на корпоративе». «Да», — радостно воскликнула я. «Ох, и обрадуется народ! А все благодаря мне!» «Но тогда пообещай мне кое-что», — хитро начал босс. «Да, хорошо, буду я сидеть дома все выходные и никуда не пойду. Куплю пазлы на 3000 элементов и соберу тебе картину в спальню». Тима улыбнулся, но покачал головой, а затем достал из ящика тумбы черную бархатную коробочку, слишком большую для обручального кольца, но явно предназначенную для других ювелирных изделий. Я застыла, немигающим взором следя за тем, как он аккуратно открывает коробочку. «Наденешь это для меня в тот вечер». «Бриллианты, рубины, белое золото. Блестит страшно». «Да ты с ума сошел!» — ужаснулась я. «Мне на это смотреть страшно, не то что носить». Тима весь затрясся от тихого смеха, хотя губы его были плотно сжаты. «Я так и думал». Потому сразу принялся за шантаж. «Не примешь подарок, не будет корпоратива». «Ты это сейчас серьезно?» «Подумай о сотне сотрудников корпорации», — трагичным тоном оповестил этот аферист. «Их судьба в твоих руках». «Какая судьба? Один вечер попойки», — ворчала я. Тима больше ничего не сказал, так и держал коробочку открытой, ожидая моих действий. «Это серьезно», — прошептала я, давая ему последний шанс на отступление. «Так же, как и мои намерения к тебе», — был мне ответ. «Довольно удачный, стоит отметить». Медленно кивнув, я провела пальцем по широкому колье. В паре шли сережки и перстень. Такой потрясающей красоты ювелирных изделий у меня еще не было никогда. И даже думать не хотелось, что это стоит целое состояние. «Я не могу это принять», — пискнула я, а пальцы мои тем временем уже достали колье из футляра, жадно перебирая каждое звёнышко. «И еще», будто не услышав меня, продолжил Тима. «Тебе сейчас в самом деле лучше не выходить из дома без надобности. Я не хочу, чтобы ты ощущала себя в клетке, но очень прошу не мешать мне защищать тебя. Всего неделю, Ян, а потом я буду рядом». Он сам помог мне застегнуть украшение на шее и обвел рубин, который как раз оказался в ямочке на моей шее. «Ты очень красивая», — произнес он тихо. Это был идеальный момент. Не потому, что любимый мужчина подарил мне что-то столь дорогое, а потому, что он стал самым дорогим для меня сейчас и, наверное, уже навсегда.